Я вошел в дом, который 3 года был моим родным домом. Так теперь, проезжая по бульвару имени Малой Бронной, я переживаю что-то, что трудно передать словами. Конечно, мы не были полными хозяевами в этом театре, но мы были вместе в творчестве. И это восполняло все. Может быть, вы сейчас обрели на Бронной чувство хозяев? Я мог защитить вас от всяческих глупостей только одним – энергией работы, общим творчеством. У нас, когда мы были вместе, попросту не оставалось времени ни для чего другого. И вот я спрашиваю сейчас себя, откуда у вас взялось время для всяких собраний, интриг, сборищ в директорском кабинете? Это время надо было оторвать от репетиций. Надо было в ваших глазах подменить ценности. Репетиция в цене упала, нечто другое возросло. Вы, подогреваемые азартом борьбы, подталкиваемые теми, кто умеет подталкивать, пошли в этот капкан. Пошли, чувствуя себя свободными. Но ведь какие невероятные ситуации подстраивает жизнь. Вернемся, однако, к возможным преобразованиям, о которых все говорят. Я плохо понимаю, что входит в понятие «организационный эксперимент». Думаю, понял бы больше, если бы само это понятие заключало бы в себе нечто простое и ясное. Остается верить, что экономическая самостоятельность для театра также нужна, как и для любого предприятия. Нужна или выгодна? Если выгодна, то в каком отношении? В материальном? Как ни странно, директор театра на Таганке никак не может всего этого внятно объяснить ни мне, ни актерам. Он произносит очень много слов, возникает путаница, и у незанятых актеров глаза уже блестят недобрым блеском. На Таганке издавна, при Любимове, сложился своеобразный уклад актерской жизни. Такого, ручаюсь, нет нигде. Многие способные актеры, 15 лет, прикрепленные к одной, двум маленьким ролям и не получающие новой работы, замечательно освоили что-то вроде отхожего промысла. Я говорю даже не о кино и не о телевидении. Но один что-то поет, другой рассказывает, третий, кажется, работает с куклами. У четвертого есть моноспектакль. Есть в театре и литературно одаренные люди. Пишут стихи и прозу. Даже печатаются. Раньше все это отчасти собиралось в копилку. В любимовские спектакли, их репризы, зонги, аттракционы. А потом, когда систематическая репетиционная жизнь прекратилась, копилку, если можно так сказать, разбили и стали тратить то, что в ней было, на сторону. Тратить для собственного промысла, то достойного, то совсем недостойного. Надо вернуть и растрачиваемую актерскую энергию туда, где она нужнее всего, в свой театр. Свой дом, где актер родился, вырос и получил зарплату. Прежние старые спектакли, как их ни сохраняй, не сделают того, что сделать необходимо. Они не оживят театр. Может быть, и вправду тут помощь, эксперимент. Я готов поверить, что само это слово, отпугивающее многих, родилось в спешке. Что оно не точно. Ведь мы привыкли, что новые формы бытия не пробуются, а сразу утверждаются приказом. Только приказ, только команда. Вот что для нас привычно, для любой пробы, для любого опыта, то есть эксперимента, эта привычка может оказаться гибельной. Насколько я понимаю, нынешний эксперимент предполагает большую самостоятельность театра, большую его независимость, от указания.